Глава 19. Генретта ушла, а Пуаро все еще сидел на скамье, пока не увидел, как инспектор Грейндж решительным шагом обогнул бассейн и направился по тропинке мимо павильона. Инспектор, видимо, шел с определенной целью — или в тихую гавань, или в голубятню. «Интересно все же, куда?» — подумал Пуаро. Пуаро поднялся и пошел назад тем же путем, каким пришел. Если инспектор Грейндж направлялся к нему, Пуаро не прочь был узнать, что тот хотел ему сообщить. Однако, вернувшись в тихую гавань, он не обнаружил никаких посетителей. Пуаро задумчиво посмотрел вдоль дороги в сторону голубятни. Он знал, что Вероника Крей не уехала в Лондон. Интерес Эркюля Пуаро к Веронике Крей усилился. Роскошный мех, горка спичечных коробков, неубедительное объяснение по поводу неожиданного вторжения в субботу вечером и, наконец, рассказ Генриетты о Джонни Кристоу и Веронике. Интересная модель отношений. Да, он воспринимал это именно так. Сложные переплетения чувств и характеров. Странный запутанный узор, пронизанный темными нитями ненависти и страсти. Действительно ли Герда Кристоу убила мужа? Или все было сложнее? Вспомнив свой разговор с Генриеттой, Пуаро решил, что все было не так просто. Генриетта сделала поспешный вывод, что он ее подозревает в убийстве, хотя на самом деле у него и в мыслях ничего подобного не было. Он просто считал, что она что-то знает. Знает и скрывает. Пуаро недовольно покачал головой. Сцена у бассейна. Инсценированная сцена, театральная. Инсценированная кем и для кого? Ответ на второй вопрос был совершенно очевидным для Эркюля Пуаро. Так он думал в то время. Посчитал это дерзостью, шуткой дурного тона. Это так и осталось дерзостью, но не было шуткой. А ответ на первый вопрос? Пуаро покачал головой. Он не знал. Не имел ни малейшего представления. Он прикрыл глаза и сразу же представил себе всех их очень четко. Сэр Генри, честный, ответственный, доверенное лицо империи. Леди Энн Кейтл, призрачная, неуловимая, неожиданно и ошеломляюще очаровательная, обладающая чрезвычайно опасной силой алогичного внушения. Генриетта Севернейк, которая любила Джона Кристоу сильнее, чем себя. Мягкий и неуверенный в себе Эдвард Энн Кейтл, темноволосая прямолинейная девушка по имени Мидж Хардкасл, ошеломленное лицо Герды Кристоу, сжимающей в руке револьвер, уязвимый юноша Дэвид Энн Кейтл. Все они угодили в сети закона. Все связаны на какое-то время безжалостными последствиями неожиданного убийства. У каждого из этих людей собственная судьба, по-своему трагичная. И где-то в этом взаимодействии характеров и эмоций скрывается истина. Пожалуй, единственное, что увлекало Пуаро больше феномена человеческой личности — был поиск истины, и он был намерен установить истину в деле с убийством Джона Кристоу. «Разумеется, инспектор», — сказала Вероника, — «я очень хочу помочь вам». «Благодарю вас, мисс Крей». Вероника Крей выглядела совсем не так, как представлял себе инспектор. Он был готов к встрече с неким романтическим ореолом, искусственностью, героикой, и отнюдь не был бы удивлен, если бы она разыграла перед ним какую-нибудь сцену. Фактически она, как и подозревал инспектор, разыгрывала роль, но это была не та роль, какую он ожидал. Никакой суперженственности и сверхочарования. Перед ним была богато одетая, необыкновенно красивая, но в то же время очень деловая женщина. Вероника Крей, подумал инспектор, отнюдь не глупа. «Мисс Крей, нам хотелось бы получить четкое объяснение. Вы явились в лощину в субботу вечером». «Да, у меня кончились спички». «Но как ты забываешь, насколько подобные вещи необходимы в деревне?» «И вы отправились за спичками в лощину. Почему не к вашему ближайшему соседу, мсье Пуаро?» Она улыбнулась превосходной доверительной киноулыбкой. «Тогда я не знала, кто мой сосед. Иначе я бы к нему обратилась». Я просто подумала, что это какой-то недоросток иностранец, который на правах соседа может оказаться навязчивым. Вы, конечно, понимаете. «Да», — подумал инспектор, — «вполне убедительно. Она заготовила этот ответ заранее, на всякий случай». «Вы взяли спички», — продолжал инспектор, «и, как я понимаю, неожиданно встретили вашего старинного друга доктора Кристоу». Она кивнула. «Бедняга Джон, я не видела его 15 лет». — В самом деле? В голосе инспектора чувствовалось вежливое недоверие. — В самом деле, — ответила она твердо. — Вы были рады его видеть? — Очень. Всегда приятно встретить старинного друга, не так ли, инспектор? — Возможно, в некоторых случаях. Не ожидая дальнейших расспросов, Вероника Крей продолжала рассказывать. Джон проводил меня. Вы, конечно, хотите узнать, говорил ли он что-нибудь, что могло иметь связь с трагедией. Я очень тщательно вспомнила весь наш разговор, но не нашла ничего примечательного. — О чем вы говорили, мисс Крей? — О прошлом. А ты помнишь? Болтали о том о сём. Она задумчиво улыбнулась. Мы познакомились на юге Франции. Джон почти не изменился. Разумеется, стал старше, увереннее. Как я понимаю, он был довольно известен в своей области. Джон совсем не говорил о своей личной жизни, но у меня создалось впечатление, что его семейная жизнь сложилась не слишком счастливо. Хотя это, конечно, лишь смутное впечатление. Я полагаю, его жена, бедняжка, вполне заурядное существо. Такие вечно устраивают мужьям скандалы из-за хорошеньких пациенток. — Нет, — сказал Грэндж, — она совсем иного склада. — Вы имеете в виду, — быстро сказала Вероника, — что она умеет быть скрытной? Да — Да-да, я понимаю, это еще опаснее. — Как я вижу, мисс Крей, вы полагаете, что миссис Кристоу убила своего мужа? — Я не должна была так говорить. Нельзя высказывать суждения до... как это... до судебного разбирательства. Я чрезвычайно сожалею, инспектор. Я сказала так, потому что моя горничная говорила, будто Герду нашли возле тела мужа с револьвером в руке. Вы знаете эти деревенские нравы и обычаи. Наговорят, чего не было, а через слуг мигом все-все узнают. Слуги иногда могут быть очень полезны, мисс Крей. Да, я полагаю, значительную часть ваших сведений вы получаете от слуг. Главное для нас определить, продолжал невозмутимо Грэндж, определить, у кого имелся мотив. «И жена всегда подозревается в первую очередь», — сказала Вероника со слабой улыбкой. «Как цинично. Однако в таких случаях нередко бывает замешана другая женщина. Я думаю, это следует принять во внимание». «Вы полагаете, в жизни доктора Кристоу была другая женщина?» «Ну, не знаю. По-моему, это вполне вероятно. Такое у меня сложилось впечатление». — Впечатления могут иногда оказать неоценимую помощь, — заметил Грэндж. — Мне кажется, по его словам, эта женщина-скульптор была ему очень близким другом. Но это, полагаю, вам уже известно. — Разумеется, мы еще должны принять во внимание. Инспектор Грэндж говорил крайне уклончиво, но он заметил, хоть и не подал виду, злобное удовлетворение, сверкнувшее на миг в больших голубых глазах. — Вы сказали, что доктор Кристоу проводил вас домой. В котором часу вы простились с ним? — По-официальному сухо спросил инспектор. — Просто не знаю, что вам ответить. Мы так увлеклись разговором. Наверное, было довольно поздно. — Он заходил к вам? — Да, я угостила его вином. — Понятно. Я полагаю, ваш разговор происходил в павильоне около бассейна. Он заметил, как ее ресницы дрогнули. Однако не прошло и секунды, как она ответила, «Вы в самом деле детектив?» «Да, мы сидели там и курили, и разговаривали некоторое время. Как вы узнали?» Вероника явно была заинтригована, как ребенок, который ждет, чтобы ему показали необычный фокус. «Вы забыли там ваш мех, мисс Крей, и спички», — добавил он как бы между прочим. «Да, в самом деле». Доктор Кристоу вернулся в лощину в 3 часа утра, — сказал инспектор все тем же бесстрастным тоном. — Неужели было так поздно? — в ее голосе звучало удивление. — Да, мисс Крей. — Впрочем, у нас было о чем поговорить, ведь мы так давно не виделись. — Вы уверены, что так долго не виделись с доктором Кристоу? — Я только что сказала вам, что не видела его 15 лет. — Вы не ошибаетесь? У меня такое впечатление, что вы встречались с ним довольно часто. — Почему вы так думаете? «Ну, хотя бы это...» Инспектор вынул из кармана записку, взглянул на нее, откашлялся и прочитал. «Пожалуйста, приходи сегодня утром. Я должна тебя видеть, Вероника». «Да», — она улыбнулась, — «пожалуй, несколько безапелляционно. Боюсь, Голливуд делает человека несколько высокомерным». «Доктор Кристоу на следующее утро пришел к вам по вашему зову. Вы поссорились». Не скажете ли вы, мисс Крей, по какому поводу возникла ссора? Инспектор больше не скрывал истинной цели своего визита и тут же заметил вспышку гнева, раздраженно сжатые губы. — Мы не ссорились, — отрезала она. — Да нет, вы ссорились, мисс Крей. Ваши последние слова были: «Я ненавижу тебя, как никого на свете». Она молчала. Инспектор чувствовал, что она лихорадочно думает, ища возможность маневра. Другая на ее месте поторопилась бы с объяснением, но Вероника Крей была слишком умна для этого. Она пожала плечами. «Понимаю. Сплетни прислуги», — небрежно сказала она. «У моей маленькой горничной довольно богатое воображение. Видите ли, можно по-разному произнести фразу. Уверяю вас, тут никаких мелодрам не происходило. Это была чисто женская уловка, легкий флирт. Мы просто пикировались». «То есть эти слова были сказаны не всерьез?» «Разумеется. И, уверяю вас, инспектор, мы с Джоном действительно не виделись 15 лет. Вы сами можете это проверить». К ней вернулись самообладание, уверенность. Грэндж спорить не стал и прекратил расспросы. «Пока все, мисс Крей», — сказал он любезно. Грэндж вышел из голубятни, прошел немного по дороге и свернул к тихой гавани. Эркюль Пуаро смотрел на инспектора с нескрываемым удивлением. «Выходит, револьвер, который Герда Кристоф держала в руке и который потом уронили в бассейн, не имеет никакого отношения к фатальному выстрелу? Невероятно». «Вот именно, мсье Пуаро. Попросту говоря, никакой логики». «Никакой логики, говорите?» — тихо повторил Пуаро. «И тем не менее, инспектор, она должна быть, верно?» «Совершенно верно, мсье Пуаро», — мрачно произнес инспектор. «Мы должны найти нужное звено, чтобы связать все воедино, но в данный момент я этого звена не вижу. Очевидно, мы не продвинемся вперед, пока не обнаружим револьвера, из которого был произведен выстрел. Он из коллекции сэра Генри. Во всяком случае, этого револьвера на месте не оказалось, а это значит, что поиски следует продолжить здесь, в лощине». «Да», — пробормотал Пуаро, — «в лощине». «На первый взгляд дело выглядело таким простым и понятным», — продолжал инспектор. «Оказалось, все и не так просто и совсем непонятно». «Нет», — произнес Пуаро, — «не так просто». «Мы должны учесть, что, возможно, все было подстроено, чтобы впутать Герду Кристову, но если это так, почему бы не оставить возле убитого тот самый револьвер, из которого был сделан выстрел, чтобы Герда подняла этот револьвер?» «Она могла бы и не поднимать его». «Это верно, но даже если бы не обнаружилось ничьих отпечатков пальцев, иными словами, если бы их стерли, все равно Герда оказалась бы под подозрением, а это как раз то, что нужно было убийце, верно?» «Ну, вы так думаете?» Грэндж пристально посмотрел на него. «Но если вы совершили убийство, вы обязательно постараетесь навести подозрение на кого-нибудь другого, разве не так? Всякий убийца сделал бы это». «Да», — протянул Пуаро. «Однако, может быть, мы имеем дело с необычным убийцей. Возможно, именно в этом надо искать ключ к решению нашей проблемы». «В чем, в чем?» «В том, что это необычный убийца», — задумчиво сказал Пуаро. Инспектор с любопытством посмотрел на него. «В таком случае», — произнес он, — «что ему было нужно? Чего он или она добивались?» Пуаро со вздохом развел руками. «Не имею представления. Ни малейшего представления. Но мне кажется, хотя очень смутно...» «Что именно?» «Кто-то хотел убить Джона Кристоу, но не хотел впутывать в это дело Герду Кристоу». «Но мы же сразу стали подозревать ее». «О да. Но все оказалось иначе. Когда всплыл еще один револьвер, дело получило совсем иной оборот. За этот промежуток у преступника было время». Пуаро внезапно остановился. «Время для чего?» «О, мой друг, тут вы меня загнали в угол. Снова я вынужден признать, что пребываю пока в полном неведении». Инспектор Грэндж дважды прошелся взад и вперед по комнате, затем остановился перед Пуаро. «Я пришел к вам сегодня, мсье Пуаро, по двум причинам. Во-первых, потому что я знаю вас как человека с большим опытом, который распутал не одну сложную проблему подобного рода. Это главное. Во-вторых, есть еще одна причина. Вы были на месте, вы были свидетелем, вы видели, что случилось? Пуаро кивнул. Да, я видел случившееся. Но глаза, инспектор Грэндж, очень ненадежный свидетель. Что вы имеете в виду, мсье Пуаро? Глаза видят иногда то, что их заставляют видеть. Вы хотите сказать, что все было подстроено заранее? Подозреваю, что так. Понимаете, все было как на сцене. То, что я видел, было довольно просто понять. Человек, которого только что убили, и женщина с револьвером в руке, из которого и был произведен выстрел. Вот вам то, что я видел. А мы уже знаем, что в этой картине есть подвох. Джона Кристоу убили из другого револьвера. Инспектор Грэндж решительно потянул вниз свой повисший ус. «Вы ведете к тому, что другие части картины могут быть тоже обманчивы?» Пуаро кивнул. «Там было еще три человека, которые, по-видимому, только что появились на сцене. Но это также может быть неверно. Бассейн окружен густой рощей молодых каштанов. От бассейна отходит пять дорожек — к дому, в лес, к цветочной дорожке, к ферме и к дороге. Все трое подошли к бассейну по разным дорогам. Эдвард Энкейтл — верхний из леса, леди Энкейтл — с фермы и Генриетта Савернейк — от цветочной дорожки за домом. Все трое появились на месте преступления почти одновременно, через несколько минут после Герды Кристоу. Однако, инспектор, один из трех мог оказаться у бассейна до Герды Кристоу, застрелить Джона Кристоу, удалиться вверх или вниз от бассейна по одной из дорожек, а затем вернуться назад и появиться одновременно с остальными». «Да, это возможно», — сказал инспектор Грэндж. «Есть и другой вариант. Кто-то мог появиться со стороны дороги и, убив Джона Кристоу, уйти той же дорожкой незамеченным». «Абсолютно прав», — согласился Грэндж. «Кроме Герды есть еще два других подозреваемых. Мотив тот же — ревность. Это, безусловно, преступление на почве ревности. Еще две женщины замешаны в этой истории». Немного помолчав, Грэндж добавил... Кристоу в то утро ходил к Веронике Крей. Возник скандал. Она заявила, что заставит его пожалеть обо всем, что он сделал, и что она ненавидит его, как никого на свете. «Интересно», — пробормотал Пуаро. «Мисс Крей недавно из Голливуда. А как я могу судить из газет, они там иногда постреливают друг в друга. Она могла вернуться за своим мехом, который забыла накануне ночью. Они встретились, вспыхнула ссора. Она выстрелила, а затем, услышав, что кто-то идет, ускользнула обратно тем же путем. Чуть погодя, инспектор раздраженно воскликнул. И опять у нас все расползается по швам, этот проклятый револьвер. Хотя, глаза его заблестели, она могла убить его из собственного револьвера и оставить другой, взятый из кабинета сэра Генри, чтобы бросить подозрение на кого-нибудь из лощины. Вероятно, ей неизвестно, что можно опознать оружие по нарезке в стволе. Как вы думаете, сколько людей осведомлены об этих тонкостях? Я спрашивал сэра Генри. Он говорит, что довольно многие знают это благодаря детективным романам. Он назвал новый роман «Загадка испорченного фонтана», который, по его словам, Джон Кристоу читал в среду. В нем как раз так и опознали оружие убийцы. Да, но... Как револьвер из коллекции сэра Генри мог попасть в руки Вероники Крей? Да, это больше походит на вариант преднамеренного убийства. Инспектор снова дернул себя за ус. Помолчав, он взглянул на Пуаро. Вы, кажется, сами намекали на другую возможность, мсье Пуаро. Мисс Савернейк, здесь мы снова опираемся на ваше свидетельство. Вы были очевидцем, вернее, вы слышали собственными ушами, как доктор Кристоу, умирая, сказал «Генриетта». Вы это сами слышали и все слышали, хотя мистер Энкейтл как будто не расслышал, что сказал Кристоу. Эдвард Энкейтл не слышал? Это интересно. Но другие слышали. Мисс Савернейк утверждает, будто он пытался ей что-то сказать. Леди Энкейтл говорит, что Кристоу открыл глаза, увидел мисс Савернейк и сказал «Генриетта». Она, как мне кажется, не придает этому факту особого значения. Нет, конечно. — улыбнулся Пуаро. — Она не станет придавать этому никакого значения. — Ну а вы, мсье Пуаро, что скажете вы? Вы были там, видели, слышали. Доктор Кристоу действительно пытался сказать, что Генриетта стреляла в него. Короче говоря, это звучало как обвинение. — Тогда я так не думал, — медленно произнес Пуаро. «А теперь, мсье Пуаро, что вы думаете теперь?» Пуаро вздохнул. «Может быть и так», — сказал он задумчиво. «Больше я ничего не могу добавить. То, о чем я сказал, всего лишь впечатление, и я боюсь поддаться искушению, невольно подтасовать обстоятельства». «Конечно, конечно», — поспешил заверить его инспектор. «Это сугубо между нами. То, что думает Эркюль Пуаро, не является доказательством, я понимаю. Я просто хочу получить возможную подсказку». «О, я очень хорошо вас понимаю. Впечатления очевидца могут быть очень полезны. Но к своему стыду я должен признать, что мои впечатления ничего не стоят. В первый момент я, конечно, подумал, что миссис Кристоу только что убила своего мужа. Поэтому, когда доктор Кристоу открыл глаза и сказал «Генриетта», я никак не посчитал это обвинением. Крайне соблазнительно теперь, оглядываясь назад, приписать этой сцене что-то такое, чего там не было. — Я вас понимаю, — сказал Грэндж. — Однако, мне кажется, раз Генриетта было последним его словом, это можно истолковать двояко. Как обвинение в убийстве или просто как выражение чувства. Перед ним была женщина, которую он любил и видел в последний раз. Ну и какая из двух версий кажется вам более правдоподобной? Пуаро вздохнул, закрыл глаза, снова их открыл и раздраженно вскинул руки. «Голос Кристоу был настойчивый. Это все, что я могу сказать. Настойчивый. В нем не было ни укора, ни чувства, только настойчивость. В одном я абсолютно уверен. Он был в полном сознании. Он говорил, да, это был тон врача, вынужденного срочно действовать. Ну, если бы, например, перед ним был пациент, истекающий кровью...» Пуаро пожал плечами. «Это все, что я могу сказать». «Тон врача?» — спросил инспектор. «Ну что же, это еще одна точка зрения. В него стреляли, он чувствовал, что умирает, и хотел, чтобы что-то было срочно предпринято. И если мисс Савернейк, как говорит леди Энн Кейтл, была первой, кого он увидел, открыв глаза, то он обратился к ней. И однако это как-то не очень убедительно». «Конечно, не убедительно», — с горечью сказал Пуаро. Создалось впечатление, что сцена убийства инсценирована и разыграна, чтобы обмануть Пуаро, и он был обманут. Нет, конечно, неубедительно. Инспектор Грэндж посмотрел в окно. «Хеллоу!» — воскликнул он. «Это мой сержант Кумпс. Похоже, у него что-то есть. Он беседовал с прислугой. Дружеский подход. Красивый парень, не умеет обращаться с женщинами». Сержант Кумпс вошел, слегка запыхавшись. Он был явно доволен собой, хотя и старался это скрыть за приличествующей подчиненному почтительностью. «Я подумал, что лучше прийти и доложить вам, сэр, поскольку знал, где вас найти». Он молчал, бросив недоверчивый взгляд на Пуаро, чей экзотичный, явно иноземный вид не располагал сержанта пренебречь предписываемой уставом осторожностью. «Выкладывай, парень», — сказал Грэндж. «Не обращай внимания на мсье Пуаро. Он знает правила этой игры лучше, чем ты сможешь их усвоить даже через несколько лет». «Слушай, сэр, я кое-что узнал на кухне от судомойки». Грэндж, перебив его, с торжеством повернулся в сторону Пуаро. «А что я вам говорил? Всегда есть надежда на кухонную прислугу. Господи, помоги нам. Что мы будем делать, если начнут увольнять прислугу и будут обходиться без судомоек? Говорят, судомойки болтливы. Не совсем верно. Просто они так унижены поваром и прочими слугами, что рады поделиться своими наблюдениями с любым, кто готов их выслушать. Это просто в человеческой натуре. Продолжай, Кумпс». «Вот что сказала девушка, сэр. В воскресенье после полудня она видела дворецкого Гаджина, который стоял в холле с револьвером в руке». «Гаджин?» «Да, сэр». Кумпс заглянул в свою записную книжку. «Вот точно ее слова. Не знаю, как мне следует поступить, но, думаю, мне следует рассказать обо всем, что я видела в тот день. Я видела мистера Гаджина, он стоял в холле с револьвером в руке. Мистер Гаджин выглядел очень странно». «Я не думаю», — сказал Кумпс, перебивая свой доклад, «что выражение «выглядел очень странно» что-нибудь значит. Мне кажется, она это просто выдумала. Но я решил, что вы должны узнать об этом немедленно». Инспектор Грэндж поднялся с довольным видом человека, который точно знает, что ему следует делать, и готов немедленно приступить к действию. «Гаджин», — повторил он, — «я сейчас же допрошу его».